Карфаген должен быть разрушен, и Замутакаги должен умереть. 140 килограммов тихо матерящегося мяса везли нас по улицам Токио в сторону академии. Я копался в телефоне, изредка цокая языком, показывая, что в глубине души солидарен с малышом, где-то очень глубоко в душе, вообще на самом дне. «Малыш, ты же на самом деле счастлив, что воссоединился с отцом?» — спросила с ехицей Шатка. «Господин Харада был очень доволен, что ты ушел из Якудзы. А уж то, что ты взялся за ум и решил пойти в академию». «Не хочу я идти в академию», — буркнул малыш. «Мне больше по душе быть в мототакси. Знаете, сколько я мог бы заработать, когда оседлал бы свой Харли?» «Знаем», — кивнул я в ответ. «Заработал бы миллионы юаней. Но пойми, Кацухира, порой нужно жертвовать ежеминутной прибылью, чтобы получить гораздо большие дивиденды в дальнейшем. Босс, не надо называть меня Кацухира. Это имя я оставил в прошлом, когда пришел в Якудза. Нет, теперь тебе пора привыкать, что будут звать именно так. По крайней мере, преподаватели. Для нас ты всегда будешь малышом Джо», — толкнул я его легонько в плечо. Широкое лицо малыша повернулось ко мне. Он хмуро пригляделся, не издеваюсь ли я. Я дружелюбно улыбнулся в ответ. «Ну, ладно, потерплю. Конечно, будет тяжело, но если Шатка согласится пойти со мной на свидание», — проговорил малыш. «Ах ты, шантажист!» — уже не так легко ткнула его в бок Кицуне. «А ну, перестань ворчать и начинай уже наслаждаться жизнью. Ты сидишь рядом с лучшим боссом на свете, а за вами сидит самая красивая девушка в мире. Чего же ты все жужжишь, как голодный слепень? Ой!» — дурашливо вскрикнул малыш, как будто кулачок Шатка смог пробить его жировую прослойку. «Да я всего лишь хотел угостить тебя, сукияки. Знаешь, я смог найти такой ресторанчик. Там просто пальчики оближешь. Причем те, которые тебя». «Остановись», — скомандовал я. «Что случилось?» — не понял малыш. «Стой, я сказал», — повторил я уже грубее. На этот раз малыш понял, что я не шучу. Он утопил педаль тормоза. Машина резко остановилась. Еще до того момента, как машина прекратила свое движение, я выскочил наружу. Возле небольшой обувной лавки пятеро молодчиков толкали друг другу плюгавенького мужчину. Нет, японцы и сами не очень крупный народ, я не сумоистов имею в виду, а среднестатистических обывателей. Но вот этот мужчина был мелким даже по меркам японцев. Он пытался вырваться из круга, но молодые люди со смехом отталкивали его, попутно награждая пенделями и затрещинами. На удивление, маленький мужчина даже не кричал, стараясь только вырваться от мучителей. «Эй, пацанчики, чего вы пятеро на одного-то? Для него и одного бы хватило», — окрикнул я их, подходя неспешно. На меня оглянулись. Мужичок снова попытался смыться, но здоровенная пятерня сгробастала его за шиворот, а подсечка уронила на асфальт. «А тебе какое дело до этого малайца?» — спросил один из молодчиков, парень с зеленой анимешной стрижкой. «Или у тебя своих проблем мало?» «Да нет», — пожал я плечами, — «у меня проблем хватает, но когда я вижу, как обижают слабых и беззащитных, то проблемы добавляются у обидчиков». «Чего?» — протянул другой молодчик с узкой, крысиной мордочкой. «Пхинин, да ты в своем уме? Проваливай, пока тебе тоже не наваляли. Господин, как вы себя чувствуете?» — окрикнул я малайца, который болтался над землей на вытянутой руке здоровяка. «Не совсем комфортно, господин», — ответил малайц. «Мне бы лучше на земле, я не очень люблю летать». «Ну, раз шутит, то пока не сильно помяли. Значит, мы подъехали вовремя». «Мы — это я и вышедший из машины амбал, ранее занимавшийся сумо». Пятеро смерили взглядами габариты малыша, не попятились, но с лица чуточку спали. Правда, малайца так и не отпустили. «Босс, ты знаешь этих ребят?» — спросил малыш, подходя неторопливым шагом. «Первый раз вижу, но, надеюсь, что и последний раз они впятером на одного нападают», — хмыкнул я в ответ. «Ребята, я предлагаю вам извиниться перед этим мужчиной и отпустить его». «Кто предлагает?» — какой-то хинин с тупым громилой за спиной проговорил зеленоволосый. «Думаешь, мы вас испугаемся? Да ты хотя бы знаешь, за кого заступаешься». «Неважно, за кого я заступаюсь», — ответил я стальным голосом. «Важно, что заступаюсь именно я». Хинин с громилой за спиной: «Да этот карманник щипач на нашу территорию залез, а нам даже не объявился», — проговорил зеленоволосый. «А еще мы его подозреваем во вскрытии мохнатого сейфа. Пусть и кореянки, но все равно на нашей территории. Опаньки, а вот это уже серьезно. Изнасилование? Это серьезное обвинение. Уж не вляпался ли я со своим заступничеством не в то, во что нужно вляпываться? Люди проходили мимо нас, пряча взгляды. Люди старались не замечать утром того, что может испортить день. Босс, а может, нам и в самом деле не надо сюда соваться? Может, он нагребает по заслугам? Проговорил малыш. А у твоего громилы в голове не только ветер завывает, ухмыльнулся зеленоволосый. Проваливайте по добру по здорову, а то ведь мы из Якудзы. Мы можем и разозлиться. Малайц, ты обвиняешься в воровстве и изнасиловании. Это правда? Спросил я, игнорируя зеленоволосого. Нет-нет, я ничего такого не делал. Я работаю на стройке и только-только получил зарплату. Чуть выпил и пошел в дом с красным фонарем. Так Ириянка согласилась со мной быть час, и я заплатил всю сумму. Я не знаю, почему потом она начала кричать и обвинять меня в изнасиловании. Пролепетал мужичонка, а потом, ай, затрещина не дала ему договорить. От удара он прикусил язык и замолчал, а из уголка рта протянулась красная дорожка. Он все врет, нагло заявил зеленоволосый. И вообще, какого хая мы оправдываемся перед хинином? Если сейчас не свалите, то ляжете рядом с этим хмырем. Я помолчал, так просто и не разобраться в этой скользкой ситуации. С одной стороны, ребята правы, наказывая щипача и насильника, но с другой стороны, если мужичок прав, если его подставили, а теперь хотят отобрать все деньги, ситуация с малайцем напомнила мне ситуацию с мигрантами в России, как их доили менты и порой забирали половину заработанного, если не всю сумму, как кидали заказчики, как недоплачивали и штрафовали за все подряд, впрочем, кидали как мигрантов, так и своих работяг. Нет, у меня не было жалости к этим ребятам из ближнего зарубежья, все-таки в свое время их народы здорово постарались изгнать русских из своей страны, а когда без русских не смогли жить, то потянулись ручейком в Россию, так как у самих не хватило ума и воли построить нормальное государство. Жалости не было, но иногда сердце ёкало, когда видел мордатого полицейского, волочащего за собой черноволосого гастарбайтера в оранжевой робе. Это была заначка, легкие деньги, которые валяются на дороге. Вместо того, чтобы ловить опасных бандитов, гораздо легче поймать согласного на все еле-еле разговаривающего на русском таджика. Таким же гастарбайтером сейчас мне показался и этот малаец. Внутри меня закипела ярость. Неожиданно кровь бросилась в лицо. Я понял, что снова хочу ощутить то великолепное чувство победы. Хочу переломать ноги этим молодчикам, раскидать их зубы по тротуару, намотать кишки на уши, смотреть на них, окровавленных, лежащих в собственном дерьме, и упиваться этим благородным чувством победы. Пришлось тряхнуть головой, чтобы прогнать наваждение. Нет, надо попытаться решить все словами. «Ребята, вы сказали, что вы из Якудзы?» – спросил я. «Тогда, может, слыхали про казена Цубаса Кай? Про Изамута Каги слышали?» Пятерка неуверенно переглянулась. Конечно же, они не могли не слышать про самую могущественную группировку Токио. Я не знаю, откуда они сами, но вот название должно им сказать многое. «Слышали?» – проговорил угрюмо зеленоволосый. «И про белобрысого хинина тоже слышали. Это ты? Чем докажешь? Кто у вас Айбун? Сейчас я наберу ему, и вы останетесь без мизинцев», – мягко улыбнулся я в ответ. «Хотите? Не хотим, господин Такаги?» – тут же склонился в поклоне молодчик с крысиной мордочкой. «Просим у вас прощения за то, что разговаривали так грубо. Вам нужен этот малаец?» Остальные четверо тоже склонились в вежливом поклоне. Малаец оказался на асфальте, но не побежал прочь, а остался на месте, оглядываясь по сторонам. «Я заберу его с собой, под свою ответственность», — ответил я и скомандовал малайцу. «Идем». «Да, господин», — закланялся малаец и поспешил покинуть круг. Его провожали хмурые взгляды, не сулящие ничего хорошего. «Еще раз покажешься здесь, ноги вырвем», – прошипел зеленоволосый. «Всего доброго, господа», – кивнул я и двинулся к машине. Позади слышался недовольный бубнеж, но слов не разобрать, а прислушиваться было лень. Пару кварталов, пока мы везли малайца, он беспрестанно благодарил нас. Даже Шатка пытался наговорить комплиментов, но та резко оборвала его, пообещав надавать звездюлей, если будет продолжать нести херню. Малаец все понял и переключился обратно на нас. Вскоре мы его высадили, а я дал напутствие, чтобы он больше не показывался в том квартале, и чтобы вообще старался вести себя ниже травы, тише воды. Малаец пообещал мне сделать все так, как я сказал. К академии мы подъехали в приподнятом настроении. Жаль, что такое настроение сохранялось недолго. Глава 16. Первой парой у нас была теория государства и права, довольно-таки скучная и тягомотная дисциплина еще и из-за того, что преподавала ее хмурая и нудная преподавательница Адзава Юмака. У нее не только костюм и блузка были сероватого цвета, такого же цвета было и ее лицо. Про голос я не буду сильно расписывать, скажу лишь только, что уже через 10 минут лекции мои веки стали чугунными и неподъемными. Не секрет, что правовое обеспечение национальной безопасности является важнейшим направлением деятельности нашего государства. Ведь именно от этого зависит, какое место Япония будет занимать на внешнеполитической арене. Соответственно, специалисты, которые хорошо разбираются в данном направлении, пользуются большой популярностью и востребованностью, нудно вещала с трибуны преподавательница. Я сидел рядом с Шаткой и старался изо всех сил не только свою голову поддерживать, но и не дать рыжей челке ботнуться о столешницу. Спиной чувствовал прожигающий взгляд Минари. При встрече он высокомерно поднял нос, а я лишь хмыкнул в ответ. Вот прямо насрать на подобное игнорирование. Может быть даже лучше, что он не докапывается. Остальные ребята посматривали на нас. С небольшим недовольством посматривали, но без особой злости. Да, им вчера пришлось сделать незапланированную пробежку, но это же военная академия. Тут принято иметь хорошую физическую подготовку. Говоря о положительных сторонах выбранной профессии, можно выделить такие пункты. Высокий уровень востребованности, хороший карьерный рост и, как следствие, высокий уровень зарплаты, высокие социальные гарантии, авторитет в обществе и так и далее. Но у каждой рыбы фугу есть своя печень. Из отрицательных сторон принято выделять следующее. Необходимость длительного обучения, наличие высокого уровня опасности и тому подобное. Продолжала занудствовать Адзава Юмака. «Мы не боимся опасностей, мы даже смеемся ей в татуированное лицо», — послышался голос Минари. «А как, а вот это было наглостью. Мало того, что перебил преподавателя, так еще и меня зацепил. Снова задирается, мало ему прошлого раза, когда вы собираетесь что-либо сказать, то нужно поднять вверх руку, дождаться моего кивка, встать, поклониться и только тогда произнести свой вопрос», — ровным голосом ответила преподавательница. «На первый раз вы заработали предупреждение и 5 кругов по стадиону». «За что?» – вспыхнул Минари. «Всего лишь за невинный вскрик, 10 кругов, все так же ровно ответила преподавательница. «Вы намерены продолжать набирать физические упражнения, господин Нагава?» Минари что-то буркнул в ответ, но смолчал. Я послал ему ослепительную улыбку. Преподавательница улыбаться не стала. Вместо этого она сложила несколько мудр, с ее руки сорвалась цифра 10. Зеленая цифра из земли и травы проплыла над аудиторией и зависла над Минари. Он тут же попытался отмахнуться от нее, как от надоедливой мухи, но рука только проходила сквозь иллюзию, даже не размазывая в воздухе. «Опять из-за кое-кого приходится страдать», — услышал я за спиной тихий шепот. Оборачиваться не стал, и так было понятно, что это один из подпевал Минари. Пара продолжилась. Я все так же старался не уснуть сам и не дать закимарить Шатка. Как же порой трудно молодому телу сидеть без движения и слушать умные мысли. Хотелось двигаться, петь, танцевать, целовать девчонок или чего поактивнее. А приходилось прожигать новую жизнь за столешницей, к которой равномерно склонялась голова. К процессу учебы стоит подходить максимально серьезно и ответственно. Несмотря на то, что в ходе получения образования вы будете изучать довольно сложные предметы, по возможности следует стараться получать самые высокие баллы. Таким образом, у вас возрастет шанс получить желаемое рабочее место, и вы выгодно сможете выделиться на фоне других кандидатов. Свое внимание стоит уделять не только получению теоретической подготовки, но и освоению основных и необходимых в профессии умений и навыков, все так же нудела преподавательница. Эх, какие бы спички вставить в глаза, чтобы веки не закрывались. Да только где взять тех спичек, даже клейкой ленты нет, чтобы приклеить веки к коже лба. Ну до чего же нудный и тянучий голос у преподавательницы. Может, сыграем в го, предложил Яшатка. Когда не получил ответа, то толкнул ее в бок. А, что, чуть не подпрыгнула она от неожиданности. Давай сыграем в го, повторил я свой вопрос. Вот же ты, а я уже немного задремала. Этот голос так убаюкивает, зевнула Шатка, не забыв закрыть рот ладошкой. Она оглядела аудиторию, многие все еще боролись с сонливостью, а некоторых она уже победила. Трое или четверо человек уже посапывали, положив головы на сложенные руки. «Хорошо, тогда я черчу поле», — подмигнул я подруге. Специалисты сферы обеспечения правовой национальной безопасности очень востребованы в нашей стране, однако данная профессиональная деятельность подойдет не для каждого, так как характеризуется не только большим количеством достоинств, но и недостатков. Кроме того, существуют повышенные требования относительно образовательной, как теоретической, так и практической подготовки специалистов. «Смотри, смотри», — шепнула Шатка и толкнула меня в бок локтем. Я поднял глаза от рисования клеточек. По аудитории пошел небольшой шорох. Те курсанты, которые еще не успели задремать, с удивлением смотрели на то, как преподавательница покинула свое место. Вернее, покинула отчасти, оставив вместо себя дымчатую фигуру. Фигура продолжила монотонную речь, а сама преподавательница двинулась в угол аудитории. По пути она приложила палец к губам, показывая тем, кто не спит, что нужно соблюдать тишину. Голос же раздавался все так же усыпляюще. Выпускники могут работать в органах государственной безопасности, юридических отделах крупных международных компаний и фирм, специализирующихся на внешнеэкономической деятельности, в самых разных ведомствах, контролирующих безопасность работ в энергетике, промышленности, транспортной системе, в правоохранительных и судебных органах, службах судебных приставов, министерствах юстиции и внутренних дел, прокуратуре, в адвокатских и нотариальных конторах, таможенных и налоговых службах. Самая низкая стартовая позиция – место помощника юриста или специалиста без категории в госструктуре. Преподавательница открыла шкафчик под рукомойником и аккуратно вытащила оттуда ведро и небольшую деревянную щетку, какой чистит одежду. Курсанты слегка оживились, гадая, что будет дальше. Я сжал губы, так как уже знал, что сейчас произойдет. Тихим шагом от Завы Юмака подошла к спящему на первой парте курсанту, неторопливо надела на склоненную голову ведро, выждала паузу, а потом бам-бам-бам-бам. «Встать, курсант, а ну немедленно встать, родина в опасности, не спать на посту». Все те, кто спал, подскочили, как ужаленные. Жертва преподавательского произвола взвилась в воздух так высоко, что едва не проломила ведром потолок аудитории. Черноволосый крепкий курсант опустился на свое место и недовольно взглянул на возмутительницу спокойствия, но промолчал, счел за благо не распространяться по поводу произошедшего, только открывал и закрывал рот, пытаясь выгнать звуковые пробки из ушей. Госпожа Адзава спокойно вернулась на свое место. Дымчатая фигура растворилась сигаретным дымом. И, наконец, смолк монотонный голос. Госпожа Адзава ухмыльнулась. Однажды маленький мальчик гулял со своей мамой по улице. Во время прогулки он увидел собачью свадьбу. «Что делают эти собачки?» — спросил мальчик у мамы. Взрослой маме надо было как-то поаккуратнее объяснить возникшую ситуацию, и она произнесла: «Ну-у, видишь, нижняя собачка расслабилась, а верхняя напряглась. Нижняя расслабилась, а верхняя напряглась. Понял, сынок?» «Да, мама, понял», — отозвался сынишка. Пошли они дальше, а маме стало интересно, какие же ассоциации родились в голове ее сына. «Что же ты понял, сынок?» — спросила мать. Сын чуть замешкался, а потом ответил: «Да тут все просто, не расслабляйся, а то трахнут». Вся аудитория грохнула от смеха. Грубоватый юмор нашел благодарных слушателей. Я тоже хохотнул, хотя и слышал этот анекдот раньше. Так вот я к чему привела этот пример и этот анекдот. Служащему национальной безопасности не стоит никогда расслабляться. Даже в ансине, в окружении красоток или красавцев, нужно держать ушки на макушке. «Как ваше самочувствие, курсант?» — обратилась от Завы Юмака к получившему звуковой удар слушателю. «А?» — оттопырил он ухо. «Ничего, через 5 минут глухота спадет. Зато получилась наглядная иллюстрация нашей дальнейшей учебы. Всем, кто уснул, я дарю физическую зарядку в виде 5 кругов по стадиону». Госпожа Адзава быстро сделала мудро и широким веером разбросала цифры по тем курсантам, которые посмели уснуть. Зеленые цифры заплясали над головами провинившихся. «Не вы первые, курсанты, кто уснул на моей лекции», — мягко улыбнулась Адзава. «Однако это самый действенный способ отучить вас спать во время получения информации. Как бы ни было тяжело, вы должны бодрствовать и воспринимать все так, как есть на самом деле». Я поднял руку. Преподавательница обратила на меня внимание и милостиво кивнула. Я встал, поклонился. Вроде бы сделал все так, как положено. «А если очень хочется спать и ничего не помогает?» — задал я вопрос. «Тогда либо уходить домой и отсыпаться в волю, либо можно напрячь что есть мочи мышцы, задержать дыхание на пару секунд, а потом медленно выпустить воздух. Так ваше тело получит немного адреналина и отгонит сонливость на небольшой период, ответила преподавательница. Благодарю вас, Адзава сама, снова поклонился я. Вряд ли мы забудем подобный пример. Подлиза, послышалось со спины, и тут же раздался легкий щелчок. Я за мгновение определил скорость и силу запущенной при помощи пластиковой линейки с мятой бумажки. Перехватить за миг до того, как бумажка должна была чпокнуть меня по затылку, было для меня несложным делом. Чуть посложнее было прицелиться и послать бумажку щелчком обратно, но я и с этим справился. Даже успел увидеть ошарашенную рожу Минари, у которого бумажный снаряд прилип точно посредине лба. Еще 5 кругов, Агава-сан, дунула преподавательница на ладонь, а потом взглянула на меня. И вам 5 кругов, Такаги-сан. Если хотите сражаться, то назначьте дуэль на арене. В аудитории драться могу только я. Все понятно? Надо мной зависла зеленая цифра. Вот теперь и меня посчитали. Теперь я оцифрованный. А ведь я всего лишь жертва обстоятельств. Но разве поспоришь? Нет, поспорить можно, если хочешь заработать еще 5 кругов по стадиону. Мне не хотелось это зарабатывать. Так точно, отрапортовал я. Благодарю за оказанное доверие, Адзава-сан. Могу я занять свое место? Присаживайтесь, кивнула преподавательница. Она продолжила лекцию. Я же поглядывал на цифру и прислушивался к тому, что творится позади. Там слышалось какое-то неразборчивое тихое бормотание. Похоже, что Минари не собирался успокаиваться и затевал очередную пакость. «Так мы будем играть в го», — шепнула Шатка. «Будем. Обязательно сыграем партию. До звонка еще далеко, так что можем успеть и две. Первую партию я выиграл, а вот от поражения во второй партии меня спас только звонок. На небольшой перемене мы встретились с малышом Икацуми. Изаму-кун, ты утром успел защитить какого-то малайца, но не зашел поздороваться со своей девушкой», — обиженно толкнула в грудь Кацуми. «Разве так ведут себя парни? Или тебе малаец дороже меня?» «Ага, малыш Джо успешно сдал меня». Под моим пристальным взглядом он потупился и уставился на концы начищенных ботинок. «А еще друг называется». Я вспомнил, что говорил по этому поводу сенсей. «Похоже, что дружба и в самом деле не так уж сильна, как служение. Служение и долг могут заставить молчать гораздо сильнее, чем мужская дружеская солидарность. Ладно, придется как-нибудь выкручиваться. Кацумитян, ну что за глупости ты говоришь? Этого малайца я сегодня впервые увидел, а тебя знаю уже долгое время. Мы еще не раз поздороваемся, а вот с ним можем больше никогда не встретиться», — расплылся я в широкой улыбке. «К тому же я и так заработал 5 кругов по стадиону, могла бы и пожалеть своего парня». «Что? Нет, ну и ладно, буду жить печальной и хмурой с 5 над головой». Как прошла первая пара? Много дыма показалось из ушей малыша. «Какого дыма?» — переспросил малыш. «От закипевших мозгов, конечно», — мстительно ответил я. «Или прошло без задымления?» «Не было у меня никакого дыма», — буркнул малыш. «Все нормально было. А у нас госпожа Адзава использовала способ пробуждения с помощью ведра и щетки», — дипломатично перевела стрелки разговора Шатка. «Ой, у вас громовая побудка была?» — улыбнулась Кацуми. «Мне папа про нее рассказывал. Это шутка, которую используют преподаватели в первые дни, чтобы другим неповадно было спать на лекциях. Вот уж не думала, что эта шутка пройдет у вас». Мимо нас проплыл баркасом Минари, таща на поводу за собой 3 мелких катера. Впрочем, мелкими они были по сравнению с Минари и малышом, а так, почти одного роста со мной, худощавые, но жилистые. «Как же стало плохо дышать со времен отмены закона о кастах», — проговорил Минари как будто в пустоту. Сразу же из-под ног пыль поднялась. Как бы эта пыль не прибила золотым дождем тех, кому трудно дышать. Возможно, именно этой прохладой жаждут задыхающиеся, не преминул заметить я. Девчонки прыснули. Даже малыш Джо заулыбался, хотя не перестал хмурить брови, ежась в непривычной форме. Да уж, чтобы пыль прибилась, нужен дождь. А меда воды и не такую пыль сбивала в глину, а уж золото аристократам не занимать, — глубокомысленно заметил Минари. «Рано или поздно, но золотой дождь окропит аристократов, а пыль снова забьет подкованные каблуки. Похоже, что он так и не понял мою аллегорию». От этого девчонки еще сильнее закатились в хохоте, слушая тупые рассуждения Минари. Один из его подручных подскочил к уху Минари, быстро сказал несколько слов. Лицо молодого господина Агава приобрело цвет раскаленной стали. Еще немного и уже из его ушей пойдет дым. Я даже подумал, не передвинуть ли Минари чуть правее, чтобы он не попал под датчик пожарной безопасности. Ты, Пхинин, пробормотал Минаре, оглядываясь по сторонам. Господин Нагава, не стоит при девушках выражаться, проговорил малыш Джо. Одна из них покорила мое сердце, и я не желаю, чтобы ее уши слышали грубые ругательства. Минаре смерил взглядом мощную фигуру малыша, начал кусать губы, как будто стараясь удержать внутри себя рвущееся наружу ругательство. Над тобой и так уже витают 15 кругов, заметил я. Не стоит увеличивать их число, а то подумают, что ты тренируешься убегать от Хинина. Девчонки снова рассмеялись, вгоняя своим смехом Минаре еще в большую краску. Нет ничего хуже для молодого человека, чем унижение при девчонках. Он уже сложил пальцы в мудре чести, когда к его уху снова подскочил худощавый подпевала. Я уже собрался было накинуть доспех духа, чтобы блокировать первую атаку, когда Минаре выслушал подпевалу и сказал: «Хорошо, Хинин, если ты так настаиваешь на своем превосходстве, то давай померяемся силами на арене, или струсишь, опять арена». А я-то думал, что уже окончательно расстался с местом смертельного соревнования. Шатка тоже с тревогой взглянула на меня. «Да не бойся, Хинин, это учебная арена. На ней можно получить увечья, но нельзя убить», проговорил молодой человек с зелеными волосами. Я ухмыльнулся в ответ. «Я, боюсь, в любое время, господа, всегда к вашим услугам». Глава 17. Учебный день заканчивался неплохо. Минаре вызвал меня на дуэль, по-пацански, раз на раз. Я согласился и до окончания занятий не получал ни от него, ни от прихвостней никаких знаков внимания, кроме шипения в спину. Пусть шипят, как спускаемые шины. Мне насрать на их замуты. Вот то, что они хотят за счет меня улучшить генофонд учащихся. Это как раз мне на руку. Блин, чувствую себя той самой чернокожей девочкой, какая первая пошла в американскую школу вместе с белыми детьми. Вся белолобая Америка смотрела на нее, кричали оскорбления, а она шла. Шла потому, что на нее были обращены глаза не только белых людей, на нее с надеждой взирала ее раса. Да, окружающие курсанты высокомерно поглядывали на меня, но нападать не спешили. Явно знали о моих связях с кланами аристократов, а забияки, которые хотят самоутвердиться за счет более слабых противников, есть всегда и везде. Вот только не на того цуцика напали эти ушлепки. В течение дня Шатка тянула меня к Кацуме и малышу. Мы все перемены провели вместе, делились впечатлениями о происходящем и об обучении в целом. Пока что были вводные уроки теории, но поговаривали, что самое интересное начнется, когда начнется практика. А уже после занятий мы отбегали цифры, которые горели над нашими головами. Я 5 кругов, а Минаре 20, так как успел еще отхватить 5 кругов за разговоры на лекции по международной истории. Но ему эти круги были, как слону дробина. Он пролетел их паровозом и остановился возле своих подпевал. На стадионе кроме нас занимались еще 2 старшие группы. Никто не обращал внимания на провинившихся. Многим были знакомы парящие над головами цифры. Преподаватели поглядывали на нас, но никто не подошел. К этому времени я уже успел узнать имена друзей: Хидики Акиэма, Тицуя Хайси и Джиро Хамада. Из этой троицы мое внимание больше всего привлек Хидики. Хоть Минаре Агава и был заводилой в их компании, но вот руководил и направлял явно Хидики. Он вроде только подсказывал, а принимал решение Минаре, но я распознал парочку психологических приемов манипулирования, которые Хидики с небрежной непринужденностью исполнял. Вот и сейчас Хидики вроде бы с поклоном передал бутылку с водой запыхавшемуся Минаре, но на самом деле это Минаре протянул руку и подался телом за ней. Можно было бы списать на нерасторопность Хидики, но я-то видел, как этот малый специально протянул время, чтобы Агава сделал лишнее движение. Этим небольшим движением Минаре показал, что нуждается в поддержке Хидики. Он нуждается, а вовсе не Акиэма. Надо будет присмотреться к этому худощавому пареньку. Он опустил глаза, когда наткнулся на мой внимательный взгляд, сделал вид, что занят более важными делами. «Ну что, Хинин, готов потерпеть поражение?» — спросил Минаре, когда опустошил литровую бутыль. «Давай быстрее перейдем к делу, а то мне еще домой добираться. Не хотелось, чтобы из-за какого-то толстяка моя лапша остыла», — пожал я плечами. «Тебе скоро нечем будет ее жевать», — прорычал Минаре. «Да, что-то слабо верится. Ну что, где будем махаться? И сделаем это один на один или с привлечением друзей?» Я покосился на Кацуми, Шатка и малыша. «А что, вас четверо, нас четверо. Устроим стенку на стенку. Минари оглянулся на своих подпевал. Они неуверенно взглянули в ответ. Никто не хотел получать звездюли от девчонок. Вряд ли Минари-сан будет пользоваться таким преимуществом, ответил Хидики. Да и мы стараемся не бить девчонок без дела. Мы в основном целуем их и ласкаем. Он вальяжно подмигнул Шатка. Та показала средний палец в ответ. Только попробуй сунуть свои губы к ней, проговорил с угрозой малыш. Мигом оставишь их на бетоне. Боюсь, с улыбкой ответил Хидики. Вот прямо-таки дрожу от страха и ужаса. Может быть, и нам назначить бой друг с другом? Всегда к твоим услугам, хмыкнул малыш. Я подумаю над этим предложением. А сейчас, если надо, то мы вступим за Минари. Хотя бой между двумя курсантами считается дуэлью, а вот между группами уже стычка и может повлечь за собой разбирательство на более высоком уровне, чем ректорат. Да, не стоит привлекать излишнее внимание преподавателей. И так уже попали на кончик карандаша. Поспешно поддержал его Джира. Я отметил самое слабое звено в этом квартете. Еще был Тицуя, но он по большей части молчал и был как бы на подхвате. Я определил ему роль темной лошадки. Потом разберемся с этим парнем и занесем в определенную ячейку. Так мы собираемся дальше болтать или же посмотрим на бой мальчишек? Спросила Кацуми. Я могу даже ставки принимать. Я ставлю на Изаму. Тут же подхватилась Шатка и толкнула в бок малыша. Ставь на здоровяка. С хрена ли? Буркнул он. Хочу новую сумочку. Лучезарно улыбнулась Шатка. Но хочу выиграть, а не в подарок. Тогда идем на арену. Поднял я бровь. Надо выручать малыша, пока его не развели на сумку. Идем, буркнул Минари. Путь к арене пролегал мимо занимающейся на турниках группы третьего курса. На нас не обращали внимания, но я спиной почуял недобрый взгляд. Когда же обернулся в поисках смотрящего, то никого не заметил. Но взгляд-то был, как будто веточкой царапал между лопаток. «Ты тоже чувствуешь взгляд?» – спросила Кацуми негромко. «Да, вот только не могу определить, от кого», – ответил я также. На нас оглянулся Минари. «Вы чего там? Хотите сбежать? Ну что ты, мы не доставим тебе такой радости», — ответил я. Здание арены походило на здание клуба Амнёда Куда. Кацуми взглянула на меня, мол, помнишь? Я кивнул в ответ. «Конечно, как же такое забыть? Там я получил немало звездюлей, но немало и навешал в ответку». Мы вошли в круглое кирпичное здание. Стены были укрыты черными шелковыми полотнами с вышитыми белыми иероглифами, призванными ликвидировать любое Амнёда. Друг напротив друга стояли синяя и красная кабинка. Помимо прозрачного плексигласа их украшали написанные иероглифы. Это были наблюдательные пункты для секундантов или же преподавателей, которые собирались смотреть за боем противников. «Я выйду с синей кабинки», – процедил Минари. «Не убежишь? Да что ты надеешься на это? Я же сказал, что ты огребешь за все свои слова, а у меня дела со словами не расходятся». В ответ я получил улыбку. Минари повернулся и пошел к своей кабинке. Улыбающиеся ребята пошли следом. «И чего он ржет?» – недоуменно спросил я у Кацуми. «Дурак, наверное», – пожала она плечами. «А ты точно готов сразиться с мастером, Изаму? Я-то тебя всегда побеждала, опаньки. А вот про мастера мне никто не говорил. Я почувствовал, как дрогнули поджилки. Прямо-таки взяли, да и дрогнули, как будто током слегонца шарахнуло. Мастер, Минари, мастер, твою же дивизию. Какая же глупость. Из-за всех своих дел и задач я забыл о самом главном правиле проведения поединка, собрать как можно больше сведений о противнике. Я едва не хлопнул себя по лбу за это. Надо же, какой косяк. И теперь этот косяк придется пытаться переломить. Из какого же хрена я взял, что Минари одного со мной уровня? За короткое время я проанализировал произошедшее и вспомнил, как на первой стычке худосочный Хидики проговорил фразу «Специалист против специалиста, а что, совсем неплохо, сука, а, это он специально ляпнул, чтобы дезинформировать меня, каков же гандон, а я-то хорош, понадеялся на свою скорость и боевые навыки, ну да, в бою против специалиста я легко одолею противника, но вот против мастера, но отступать некуда, тут либо идти в бой, либо склоняться в унизительном поклоне и просить простить дурака, да вот хрен». Даже если меня отсюда вынесут на носилках, то я ни за что не встану на колени перед этими выродками. Если я не вернусь, прошу считать меня, чуть было не сказал коммунистам, но справился. Прошу считать меня невернувшимся, дурак, шутливо толкнула в плечо Кацуми. Да если только я увижу, что тебе грозит опасность, то сразу же прекращу бой. Я не допущу, чтобы моего молодого человека разделывали под орех прямо у меня на глазах. Спасибо, Кацумитян поклонился в ответ, но не надо, я сам справлюсь, да и мы в случае чего поддержим, проговорила Шетка. Я ему глаз на жопу натяну и моргать заставлю, проурчал малыш. Ничего этого не надо, наш бой, это только наш бой, даже если меня будут ломать, не вмешивайтесь, тут уже дело чести. После этих слов я скинул форменную куртку, подмигнул ребятам и стянул рубашку. Да, сейчас на моем теле уже не осталось лишних жировых отложений. Кубики пресса, вены на руках, мышцы груди как литые пластины. Я не красовался перед зеркалом, просто знал, куда приводят систематические занятия спортом. А рубашку снял не для того, чтобы покрасоваться мускулистым телом, а чтобы не испачкать в бою, да и порвать ее мог незаметно. Раньше русские воины снимали рубашки, чтобы тем самым показать противнику, что они готовы биться до конца, чтобы ткань не мешала, не прилипала к потному телу. Минари вышел в рубашке. Он был так уверен в своих силах, что даже не закатал рукава. Что же, ему же хуже. Вы готовы? Донесся из синей кабинки голос Хидики. Я готов. Поднял я руку. Я всегда готов надрать зад Хинину. Выкрикнул Минари. Начинайте. Я сразу же накинул доспех духа, чтобы хотя бы не пострадать от первых снарядов. Накинул и на меня нахлынуло то самое чувство восторга, которое я испытывал ранее. Я едва не пошатываюсь, но удерживаю равновесие. Я не должен упасть. Не сейчас. Пальцы Минари начинают плести мудры. Я внимательно слежу. Сила, энергия, величина, созидание. Малая птица мечты. С пальцев Минари срывается воздушный поток. Белесый сгусток преобразуется в коршуна. Эта птица с огромной скоростью мчится ко мне. Земляной щит. Выкрикиваю я и тут же смещаюсь вправо. Понятно, что такая слабая защита не выстоит против атаки мастера, но хотя бы собьет ее. Пусть отчасти, мне больше не нужно. Птица врезается в выросший на ее пути щит. Она разбивает его на мелкие куски, разлетающиеся в стороны земляным дождем. Сама птица пролетает его насквозь. Она делает разворот, заходя на новый вираж. В это время Минари делает новое аммёда. Исцеление. Величина. Осознание. Абсолютность. Величина. Я вижу это краем глаза, когда пытаюсь сбить мечущегося призрачного коршуна воздушными дубовыми ветвями. Со второй попытки птицу разрывает на куски. Воздушная сеть. Осторожно, Изаму. Слышится голос Кацуми из красной будки. На этот раз в воздухе появляется мерцающая сеть, наподобие рыболовной. Вот только эта сеть не забрасывается, как рыбацкая, а летит по воздуху, разделяясь на куски. Впрочем, эти куски разрастаются в стороны и за мгновение уже 5 сетей устремляются ко мне. Вот как, если не качеством, так количеством, чем же это бить? До скручивания меня в кокон остается меньше 2 стуков сердца. Как же быть, кокон? На ум приходит аммёда мрамора. Точно. Осознание. Абсолютность. Созидание. Энергия. Исцеление. Техника кокона ярости. Я выпускаю аммёда. Боевой дух проходит через боевые меридианы и выплескивается через кончики пальцев. Вокруг меня начинают порхать прозрачные крутящиеся элементы. Сети подлетают ближе, но острые края бумерангов разрезают их на клочки. Молодец, Изаму. Слышится уже голос Шетка. Все правильно запомнил. Ну да, запомнил. А Минари уже не улыбается. Он снова быстро делает аммёда и выпускает в мою сторону десяток прозрачных копий. Копья судьбы. Я уже на автомате выставляю земляной щит, но копья волшебным образом облетают ее с разной стороны. Они не ударяют в меня напрямую, а сшибают летающие бумеранги. Вместе с ними падают в песок арены и растворяются навсегда. Хинин, ты еще не готов сдаться? Окликает Минари. Дурак, что ли? Я еще только разогреваюсь, хмыкаю я в ответ, выглядывая из-за щита. Да, ну, тогда приступим к более серьезным вещам. Шаровой сюрикен. В его отставленной руке возникает шаровая молния. Протуберанцами в стороны разъезжаются острые языки. Получившийся сюрикен начинает вращаться на ладони Минари все быстрее и быстрее. Лови, мудила татуированная. Сюрикен срывается с руки и невообразимо быстро летит в мою сторону. Изаму. Этот выкрик никак не может мне помочь. Я не успеваю среагировать. Сюрикен прошибает щит и бьет меня в грудь. Доспех духа смягчает удар, но не настолько, чтобы полностью поглотить его. От удара меня отбрасывает к стене. Собачья самка. Прикладывает так, что перед глазами возникают звездочки. И вместе с тем снова появляется победное чувство. Снова возникает желание радости и крови. Ну что, пока еще не готов? Да пошел ты, сплевываю я, выпрямляясь и складывая мудры. 8 хвостов огненных лисиц. Передо мной появляются 8 огненных шаров. Я их тут же отправляю в сторону Минари. На, садист, лови гранату. Минари только ухмыляется и выставляет перед собой воздушный щит. Мощный щит, крепкий. Все 8 огненных шаров разбиваются о него, растекаясь огненными всполохами по едва заметному мерцающему краю. Но вот 9-м шаром оказываюсь я. Я не просто так их бросил, я кинулся за ними следом. С вытянутой в идеальном йокогаре ногой я прошибаю ослабевший щит и оказываюсь рядом с Минари. Расчет оказался верен. За огненными всполохами он не увидел мой бросок. На, с выдохом наношу правый боковой в челюсть. Скорость не подводит. Минари не успевает выставить блок. Его доспех духа оказывается на четверть ослаблен. Ну что же, принимай еще. За одну секунду я делаю 10 ударов, окончательно сшибая с Минари доспех духа. А что, надо же пользоваться секундной заминкой. И снова меня накрывает уже знакомое чувство победы. Желание увидеть поверженного врага на земле, в крови, униженного и раздавленного, с переломанными руками и ногами. Тварь. Приходит в себя Минари. Его удары еще быстрее моих. Он и перемещается так быстро, что мне едва хватает сил выставить блоки, чтобы хотя бы отчасти убавить силу ударов. Остатки доспеха духа слетают с меня пустой оболочкой. Мы оба оказываемся друг перед другом безо всякой защиты. Минари отскакивает и замирает в стойке. Если один из нас начнет делать амнеда, то второй тут же атакует. Поэтому остается биться только на кулаках. И это все, что ты можешь, усмехается Минари. Как же ты слаб, Хинин. Я еще даже не вспотел, а ты уже тяжело дышишь. Это я только разогреваюсь, процедил я в ответ. Дерись, а не то я приму тебя за труса. Я и в самом деле тяжело дышал. Но что знает этот дуболом об искусстве притворства? На теле краснеют следы ударов, но пусть, это всего лишь синяки. Сканирование показывает, что нет ничего серьезного. А уж боль я научился загонять в подсознание еще в прошлой жизни. Ты, меня за труса, да я тебя сейчас, вскрикивает Минари, после чего бросается в атаку. Не зря я тяжело дышал, он и в самом деле поверил в мою усталость. Я же делаю шаг назад и отхожу пируэтом в сторону, пропуская наследника рода Агава мимо себя. Впрочем, не совсем мимо, я оказываюсь за его спиной и в этот миг вступает в действие рубашка. Да, не зря я свою скинул, а вот Минари допустил глупости и оставил. Этим я пользуюсь. Упор коленом в спину, натяжение воротниковой части на себя, перехват локтем под горло, двойное удушение, рубашкой и рукой. Минари хватает за руку, пытается отогнуть, но лишь добавляет натяжение рубашкой. Лицо краснеет, на большом лбу выступают капли пота. Еще полминуты и в моих руках окажется труп. До такого я доходить не намерен, но вот усыпить противника должен. Или не усыпить, а в самом деле задушить. А что, всего лишь добавить усилия коленом, чтобы хрустнули позвонки, натянуть изо всех сил. На моем лице расплылась довольная улыбка. Я и в самом деле захотел задушить этого здоровяка, увидеть, как он испускает дух, как сучит ножками, а потом гадит под себя. И это, хрустальная палица, слышится со стороны синей кабинки возглас. Меня бьет в бок с невероятной силой. Я прямо-таки явственно слышу хруст ребер, когда отлетаю в сторону от полузадушенного Минари. Глава 18. Я падаю, а навстречу идет всплеск песка. Волна поднимается, как живая, и кидается на меня. Песок встречает жесткой поверхностью. Сразу же оказываются забиты глаза, уши, рот. Песок невкусный с привкусом крови. Волна спадает, но органы чувств пока не действуют. Я тут же сажусь и слегка охаю. Правый бок моментально расцветает алым цветком боли. Боль тут же загоняется в подсознание, но вот тоненький скребущий элемент все еще слышится. Явно сломаны ребра. Япону маму, кто же это меня так? Но выяснять некогда, надо подключать чувства и ощущения, чтобы снизить урон от следующей атаки. Я подскакиваю и сгибаюсь в низкой стойке. Ничего не видно, но хотя бы слышно. А вибрации воздуха могут помочь в защите. Эй, ты что творишь? Слышен слева голос малыша. Так нельзя. Ага, значит там красная кабинка. Там мои ребята, там мой островок безопасности. Надо повернуться туда спиной, чтобы атака не пошла по позвоночнику. А ты не видишь, он едва не задушил господина Минари. Слышится в ответ голос Хидики. Если бы тот не поскользнулся, то хрен бы ваш выродок смог по-подлому напасть на него со спины. Это вообще запрещено правилами. Так вот кто меня приложил. Собачья самка, как же режет глаза. Хидики находится в 10 шагах. Если сейчас метну шар, то попаду точно в грудь. Он упадет, а мне останется только добить его и станцевать на костях, на обугленных, раздробленных костях. Изаму, с тобой все в порядке? Это уже Кацуми. Да, все нормально. Отмахиваюсь я. Не встревайте. Это наше дело. Ну что, двое так двое. Мне не привыкать выходить и против большего количества людей. Я уже почти довел череду мудр до финала, чтобы выпустить в сторону противника шквал молний, когда раздался громкий голос. «Отставить!» Голос принадлежал взрослому мужчине, привыкшему повелевать, и металл в этом голосе не оставлял сомнений, что приказ нужно выполнить. Да и как не выполнишь этот приказ, когда руки и ноги сковало незримым оцепенением? Дуэль должна проходить честно, между двумя участниками, если ничего не было оговорено заранее. Что тут происходит сейчас? Ты, худосочный, а ну покинь арену. Оцепенение спало. Я смог таки протереть глаза. Не сразу, но проморгался. Возле моей кабинки стоял преподаватель боевых искусств Камавура Такиши. Рядом с ним застыл какой-то курсант из группы пятого курса. Минори поднялся с пола. Багровость с его лица спадала. Он рванул ворот рубашки так, что пуговицы брызнули в песок. И как только выдержали натяжение раньше. Это было подло, по-хинински. Прохрипел он. «В бою у нас не было договорника на правила», — отозвался я, «а твой прихлебатель вмешался и украл мою чистую победу». Господин Нагава поскользнулся, это все видели, «а ты воспользовался этим, подлый трус», — выкрикнул из синей кабинки Хидики, после чего повернулся к своим друзьям. «Нет, вы видели? Видели? Конечно же Тацуя и Хамада видели, да они любую хрень готовы были увидеть, лишь бы Минору оказался не побежденным, а победителем». Даже, что я из трусов достал ручной противотанковый гранатомет и шарахнул по печени Минору прямой наводкой. Они все врут. Да вы же сами все видели, Камавура-сан, не выдержала Шатка. Бой был честным, а что Изаму одолел с помощью мастерства, то это вовсе не его вина. Зачем ты лжешь, рыжая? Взвизгнул Хидики и помахал мобильником. У меня даже запись на телефоне осталась, как подло поступил Хинин. Я выложу ее в соцсети, чтобы все узнали, какие на самом деле мерзкие и грязные татуированные ублюдки. Выложи, выложи, только без рихтования, а то сделаешь все наоборот, сплюнул я. Тебя еще не спросил, фыркнул Хидики. Преподаватель боевых искусств покачал головой и вышел в центр арены. Вы можете и дальше ругаться, но победитель не выявлен, а нам скоро понадобится арена. Я могу судить ваш бой. Если вы перешли на короткую дистанцию, то можете сразиться без амнеда. Так будет честнее и правильнее. Вы быстро узнаете, кто из вас сильнее, а кто должен извиняться. Что? Не поверил Минори. Вы будете судить бой аристократа с Хинином, а мне наплевать, кто из вас кто. В академии все равны, так что вы либо принимаете мое предложение, либо переносите бой на более поздний срок. Нам еще арену в порядок надо привести. Я оглянулся на лежащие кучи песка, и в самом деле их надо бы убрать, а то будут ребята заниматься, споткнуться и получат неправильную оценку, а то еще какое повреждение. Я согласен, поднял я руку и поклонился, как того требовал устав академии. Я тоже согласен, буркнул Минори, игнорируя знаки этикета. Что же, тогда разойдитесь на 10 шагов, скомандовал Камавура. Мы повиновались. Он сначала подошел ко мне, заглянул в глаза и негромко произнес, что в руках, хорошо, не надо пользоваться приспособлениями, ты сможешь справиться с ним и без посторонней помощи, покажи хороший и честный бой, я буду стараться, Камавура-сан, поклонился я в ответ. Он одобрительно улыбнулся и подошел к Минори, тоже что-то сказал тихим голосом, Минори чуть протупил, но потом тоже поклонился. Я увидел, как на лице противника мелькнула тень ехидной улыбки. Само значение этой улыбки я понял чуть позже. Преподаватель вернулся на свое место и взмахнул рукой. Начали. Я бросился вперед, чтобы атаковать с разворота ногой. Огненный шар сбил меня с ног. Прокатившись по полю арены, я вскочил на ноги и возмущенно закричал. Так же нечестно. В бою нельзя использовать амнеда. Мы же договорились. А я и не использую, усмехнулся Минори. Сейчас не использую. До боя было можно. Я перевел непонимающий взгляд на преподавателя. Тот спокойно взглянул в ответ. Все честно, Изаму. Да, может быть, Минори сначала и использовал амнеда, но в момент, когда огненный шар тебя ударил, он просто стоял. А это не запрещено правилами. Он не использовал в драке амнеда. То есть как? Не совсем понял я. Каком вверх? Обрадованно воскликнул Хидики со своего места в кабинке. Этот дурачок вообще никак допереть не может. Да у него мозги в супе миса. Твою мать, как же так? Подождите, но он же использовал колдовство. Пытался докричаться Изаму. Может быть, но в момент удара все было нормально, пожал преподаватель. Я хмыкнул. Что же, в эту игру можно играть вдвоем. Я тоже высвободил боевой дух, чтобы запустить огненный шар в сторону Минари, но в этот момент за руку схватил курсант из старшей группы. И когда только успел подкрасться. Нарушение, нарушение, закричал курсант. Участник Такаги использовал Амёда. Предупреждение на первый раз. Послышался голос преподавателя Камавура. Второй раз будет удаление. Суки. Какие же суки. Изаму сплюнул. Минари улыбнулся и снова запустил шаром. На этот раз я увернулся. Но это же несправедливо. Воскликнула Кацуми. Жизнь вообще несправедливая штука, заметил преподаватель. Вы сами решили поставить меня судьей. Я так сужу. Если вам что-то не нравится, то это уже ваше личное дело. Я поднялся, оскалился и сплюнул кровь. Что же, мне в этом бою не выиграть. Это ясно, как божий день. Привлекать друзей тоже не вариант. Их еще и опозорит после боя, что вступились за Хинина и проиграли. Проиграли потому, что вступились не за того. Надо было переходить на сторону аристократа. Поклонись, Хинин, и признай свое поражение. Хером тебе по губам, а не поклон, сплюнул я. На этот раз я прыгнул в сторону. Обманным движением провел прыжок обратно и начал качать маятник. На заданиях майор Слава Соколов не раз говорил, что правильно настроенная раскачка способна спасти жизнь, что противнику только кажется, будто он вооружен и чертовски опасен, но на самом деле, тренированный солдат способен произвести из стабильного оружия до 5 выстрелов за пару секунд. Скорость реакции человека в пределах 200 миллисекунд в самом благоприятном случае. Скорость полета пули из пистолета Макаров – 315 метров в секунду. Значит, за 200 миллисекунд, которые нужны человеку на реакцию на выстрел, пуля пройдет около 60 метров. Можно ли от этого увернуться физически? Нет. Основной принцип техники маятника заключается в раскачивании тела, постоянном изменении направления движения и положения конечностей с корпусом, смещении центра масс. Можно ли при такой акробатике метко стрелять, как показала практика? Да, можно. Можно ли метко стрелять, если в тебя попадают вражеские пули? Нет. Тогда на что расчет? А на то, что противник будет дезориентирован диким поведением, что даст драгоценные доли секунд, чтобы поразить его первым. Вроде бы логично, но профессиональных военных такими танцами с толку не собьешь. Да, движение предсказать сложно, но от них не требуется с одного выстрела убивать. Засевшая в любой части тел пуля серьезно отбивает возможности желания кувыркаться дальше. С перекрестным огнем все точно так же, особенно если учитывать, что скорость реакции врага ничуть не хуже вашей, и он действительно готов по вам стрелять на поражение. Вот только настоящий маятник – это именно умение контролировать ситуацию, заставлять противника действовать именно так, как нужно бойцу. Я быстро взглянул в глаза Минари, сделал движение глазными яблоками вправо, а сам двинулся влево. Быстро перестроился и тут же снова зрительный контакт. Легкий гипноз, заставляющий Минари поверить в то, что через секунду я буду в том месте, куда он швырнет свой шар. Движение рукой, взмах ресниц, уклон тела. Пригнуться и отпрыгнуть. Перевести тело в другое положение. Снова огненный шар проходит мимо. Изаму. Молодец. Слышится со стороны красной кабинки. Это радует. Это не может не радовать. Я продвигаюсь дальше. В практической стрельбе мишени не стреляют в спортсмена. Он полностью сосредоточен на скоростном поражении целей. А что первично в огневом контакте, который отрабатывается в боевой подготовке? Это уход с линии встречного огня. Нужно определить опасность, ее вид и направление, выполнить уклоняющий маневр, одновременно обнажая оружие и поражая противника. Выполнение уклоняющего или блокирующего маневра – одно из главных условий в боевой подготовке. И сейчас я раз за разом делал это, приближаясь к ошарашенному противнику. Да это чертовски выматывало, но зато отлично срабатывало против подлости и обмана. Преподаватель вместе со своим учеником смотрели за нами. Они были совершенно спокойны. Они уверены в том, кто победит. Кацуми кричит в красной кабинке, ей вторит Шатка. Малыш порывается сломать дверь, но выставленная преподавателем прозрачная стена не дает этого сделать. Уклонение, обман, взмах рукой и тут же движение глубже в левую сторону. Снова огненный шар пролетает мимо меня. Он чуточку опаляет ресницы, но хрен с ними, вырастут. Зато я на полметра становлюсь ближе к врагу. Этого не может быть. Это просто невероятно. подал голос парень из синей кабинки. Хинин опять использует амнеда, он работает на отвлечение, все чисто, бросил курсант с пятого курса. Просто он дьявольский ловок. Я дьявольский ловок, это высказывание придает сил. Если уж даже те, кто находится на стороне противника, выдают уважение. Снова обманное движение. Я заставляю Минари мазать в очередной раз. Огненный шар проходит почти вплотную, но все равно мимо. До цели остается три шага. Всего три шага, поэтому я делаю кувырок. Захватываю с арены горсть песка. Быстро отпрыгиваю в сторону. На месте моего приземления взрывается очередной огненный шар, но меня там уже нет. Я распластываюсь в воздухе и швыряю в глаза Минари песок. Пусть этот ублюдок попробует мои недавние страдания на вкус. А-а-а! Вырывается из горла противника дикий крик. И этот крик усладой льется в мои уши. Я уже рядом с Минари. Еще миг и ребро ладони опустится на основание крепкого затылка. Он склонился, пытаясь вырвать песок из глаз. Склонился и открыл шею. Рука взлетает в воздух. Снова возникает то радостное чувство уничтожения, какое начало преследовать меня недавно. В лицо хлынула кровь. В ушах раздался звон, как будто рядом пролетел поезд Сапсан. Я убью Минари. Я должен убить Минари. Я хочу убить Минари. Рука переворачивается пальцами вниз. Она складывается в подобие орлиного клюва, чтобы наверняка поразить жизненно важный орган. Рука опускается. Время словно замирает. Еще немного и... Я почти коснулся средним пальцем беззащитного пушка на шее, когда мою руку отбросило в сторону. Поднял глаза и блокировал удар Джирахамады. Почему этот парень здесь? Разве преподаватель не сделал прозрачную преграду на двери синей кабинки? Впрочем, вряд ли Камавура это сделал. Он же на стороне клана Агава. Тебе не победить господина Минари, процедил Джира. Меня ваши разборки не касаются, поэтому я могу сделать так. Он выбросил руку, с которой сорвался сноп пламени. Я пытался закрыться, но куда там, большая часть силы потрачена на качание маятника. Скорость уже не та. Меня ударило в грудь и отбросило. Я снова покатился по песку. Никогда нельзя забывать о друзьях противника. Раздался в ушах незнакомый мужской голос. Если ты бьешься с одним, то ты бьешься и с его друзьями. Никогда нельзя выпускать из виду врагов. Что? Подскочил я, пытаясь раздышаться. Что ты сказал? Я сказал, что тебе никогда не победить господина Минари, повторил Джира. А ведь я спрашивал не его. Но кого же тогда? Чей голос раздался в моей голове? Неужели снова Кахаку? Но там был детский, тонкий голосок, а сейчас прозвучал уверенный бас. Малыш, он упрямо сжимает губы, пытаясь вырваться наружу. Преподаватель и курсант, они спокойно стоят в стороне. Прихлебатели Агавы, от этих только звездюлей дождешься. Вон, как остальные двое выбираются из кабинки. А Камавура молчит, делает вид, что все нормально. Да еще и Минору кое-как отплевывается и расчищает глаза. Один против четверых. Похоже, что сейчас я огребу не по-детски. Сдаваться не собираюсь. Это не в моих правилах. Если уж драться, так от души. Плевать на запреты, плевать на разговоры о чести. Я должен нахлобучить этих ублюдков. В крови закипает чувство восторга и злой радости. Я смогу. Я выдержу и сделаю это. Я делаю первую мудру и тут же следует крик курсанта. Нельзя использовать амнеда. Еще одна мудра и Хинин будет дисквалифицирован. Черт, а вот моих противников это не касается. Вон, как разгораются кулаки в усилениях. Толстые ветви деревьев не выдерживают тяжести снега и ломаются, а тонкие ветки пригибаются, а потом сбрасывают снег и выпрямляются, как ни в чем не бывало. Снова раздался мужской незнакомый голос. Мягкость побеждает силу и зло. Примени стратегию. Но как? Невольно вырывается у меня. Хинин, ты спрашиваешь, как тебе поклониться? С нас будет довольно догадза. Земного поклона. Поклонись, покайся в том, что решил поступить в академию с аристократами, а мы тебя помилуем. Прохрипел Минари. Тебе сейчас не справиться с ними. Скажи, что через месяц ты будешь готов выйти на соревнование с 10 мастерами первого курса. И сделаешь это на глазах у всех, во время вечеринки в честь первокурсников. Быстро проговорил незримый бас. Изаму, уходи. Беги, Изаму. Кричала Кацуми из кабинки. Успокаивающе махнул ей рукой. Мол, все нормально. Шатка попыталась разбить стекло, но куда там. Я же улыбнулся, взглянул на четверку дерзко и сказал: «Ребята, я сейчас легко вам навтыкаю, но об этом подвиге мало кто узнает. Я бросаю вам вызов, Сойдемся в поединке на вечеринке в честь первого курса. Вижу, что вас всего лишь четверо. Соберите с собой еще шестерых мастеров первого курса. Хинин докажет вам, что не боится любого скопища аристократов. И это произойдет на глазах у толпы. После этой битвы вы получите небывалый авторитет, а я, если я проиграю, то будь по-вашему, я уйду из академии. Уйду с позором, обмазав башку конским навозом. Принесу себя в жертву существующему режиму. Мне показалось, или преподаватель насторожился. Что, ты хочешь отсрочить наказание? Прохрипел Минари. Ребята, валим этого гондона. Отставить, выкрикнул Камавура. Отставить. Такаги-сан, вы хотите принести себя в жертву режиму, но почему бы вам не принести себя в жертву чести и достоинства? Или вам такие понятия неизвестны? Что вы имеете в виду, Камавура-сан? Пробурчал я, чувствуя какую-то ловушку.